Свесив ноги вниз, удобно прислонившись к необъятному стволу, я с интересом наблюдала за попытками князя устроить на кусках ткани из жесткого дерева сносное место для ночлега. Не то чтобы было хорошо видно, одно могу сказать точно, деятельность он развил бурную. Спустя некоторое время шевеление в темноте прекратилось, и довольный голос позвал. «Эй, мелочь, давай сюда!» Что именно давать и куда это сюда, разъяснения не последовало. Я со вздохом опустилась на четвереньки и, судорожно цепляясь за сук, казавшийся теперь ужасно ненадежной опорой, поползла вперед. Когда меня начали одолевать сомнения в правильности выбранного направления, холодные пальцы обхватили мою лодыжку и силой дернули. Коротко взвизгнув, я мешком свалилась вниз, локтями впечатавшись в чью-то наглую физиономию. А коленом, честное слово, я не нарочно. Отчетливо скрипнули зубы. Князь весьма грубо прокомментировал мою манеру приземляться. Но обошлось. Неловко перевернувшись на спину, Максимилиан вздохнул с облегчением. Я осмотрелась. Место ночлега представляло собой не то подросшую колыбель, не то гамак из плотной, почти не просвечивающей ткани, подвешенной на двух ремнях. Материал был тонкий, но необычно теплый. Он давал странное ощущение защищенности, словно отсекая нас от остального мира. Из чего это сделано? Князь задумался. Если честно, понятия не имею. Но из такой ткани шьют алийские плащи-невидимки. А если какая-нибудь нечисть решит присоединиться к нашей теплой компании и прыгнет с дерева? Я осторожно подергала кончик ремня. Вроде бы тщательно затянуто. Князь усмехнулся. Пусть сначала увидит. Когтистая рука нашарила что-то за краем гамака, потянула. Полок, сшитый из того же замечательного материала, шелестом накрыл колыбель целиком, смыкаясь с краями, и через секунду мы оказались внутри кокона. Я хотела еще что-нибудь спросить, но князь уже отвернулся, щекотно шепнув напоследок на ухо. «Спокойной ночи!» С самого своего рождения я всегда спала в одиночестве. Даже в глубоком младенчестве колыбель с моей драгоценной особой стояла в соседней с маминой комнате. Позже всех квартирантов, начиная с родного брата и заканчивая кошкой, я выживала из своих владений в кратчайшие сроки. Так уж я устроена. Не могу спать, когда в считанных метрах от меня есть кто-то еще. Но тут об одном метре даже мечтать не приходилось. Сантиметр, и то, до тех пор, пока ветер не качнет кокон. А качал он его часто. Да еще запах озона. «Ксиль!» «Ну!» – недовольно буркнул Максимилиан. «Скоро будет гроза». «И что?» «Мы не намокнем?» От такого заявления князь ненадолго впал в ступор. «Ты хоть раз видела пропускающую влагу алийскую ткань для плащей?» «Ну, нет». «Вот и умница. Заканчивай с паранойей и спи». Я вздохнула. «Да, с похитителем мне повезло. И вообще, еще неделя не прошло, а впечатлений уже хватит на всю оставшуюся жизнь. И не только плохих». Закрыв глаза, я вспомнила дорогу в Бирюзовый. Огни ночного города, смешливого кореглазого кланика. Лайс, кажется. Полет. Четверть часа и полконтинента позади. Внезапно я с необыкновенной остротой осознала, что от привычного мира меня отделяют не только километры, что-то большее. Как будто дома нет. Это не экскурсия, не пикник. Я могу не вернуться. Перед глазами всплыло мамино лицо. И мой последний день рождения. Мы с девчонками сидим в кафе, мороженое в стаканчиках уже растаяло. А кто-то, Айник, тоже кроме нее, украдкой пытается нас фотографировать. И то далекое лето в домике целителя, когда я впервые попробовала свои силы в магии. А Дерья учил моего брата играть в шахматы. Воздуха внезапно стало слишком мало. Я судорожно втягивала его, стараясь себя не выдать. «Эй, мелкая, что ты трясешься? Или решила намочить нас изнутри слезами, если с грозой не прошло?» С незлой иронией спросил князь. Я не ответила, изо всех сил вжимаясь лицом в жесткую натянутую ткань. «Не думать, не думать. Если тебе есть ради чего жить, тебе есть и что терять». Максимилиан мягко развернул меня, мягко прижал к плечу. Я вяло отбрыкивалась, бормоча что-то обиженно несуразное. «Что случилось? Тебе кошмар приснился, да?» Ласково провел рукой по моим волосам. «Про эти подземелья?» Я всхлипнула. «Ну как он не понимает? Все эти змеи, пещеры, скелеты — просто глупые страшилки. Настоящий кошмар — потеряться, когда никого нет рядом, если тебе есть ради чего жить». «Как это никого? А я что, пустое место?» Горло болезненно сжалось, и слезы хлынули с новой силой. «Ну не плачь, хватит, перестань, все будет хорошо. Вот ведь сырость развела». Он еще что-то говорил, постепенно переходя на странный шипящий язык, похожий на шелест опавших листьев. И пахло от него тоже листьями. Нет, травой, высушенной за день под жаркими лучами. Свежий, чуть горьковатый запах, успокаивающий. Вспышка, раскат грома. Хлынул ливень, и шорох водяных струй смешался с древним певучим наречием. Я затихла, убаюканная ласковым тоном и осторожными прикосновениями. И меня совсем не беспокоило, что кожа его уже не была холодной. Я уткнулась ему в шею, не думая ни о чем, не вспоминая, растворяясь в его запахе. Вот бы дождь не кончался. «На это!» Тишайший шепот у меня над ухом. «Что?» «Нет, ничего особенного. Просто...» Он осторожно перебирал когтистыми пальцами пряди моих волос. «Просто я когда-нибудь попрошу тебя о чем-то. О чем-то очень важном для меня. Так вот, скажи мне тогда. Нет. Ладно?» «Ладно. Только ни в коем случае не соглашайся». Но я уже засыпала, и последнее, что я услышала перед тем, как провалиться в сон, было горькое, болезненно нежное. «Ребенок! Какой же ты еще ребенок?» А потом пришли сны.